Глава 15. Матвей. Не успел дойти до угла, как в меня влепилась убогая. Вот ведь поселилась в нашем доме ходячая проблема. «Блин, куда прешь, слепая, что ли?» Возмутился я, отталкивая ее от себя подальше. «Прости, я не видела тебя», — начала оправдываться она. А я вдруг застыл и понял, что разглядываю ее школьную форму. Надо же, ей идет. В ней она не такой уж и ребенок, да и блузка как-то ее очень не по-детски обтянула. Маловато, что ли? Как-то уж очень тесно сидит для школьной формы. А ничего, такая обтянула. Есть что. Рядом с такой будешь думать точно не о геометрии. Тут же удивился собственным мыслям. Я разглядываю убогую? Это же Ангелина, дочь женщины, что разрушила мою семью. Надо бы измерить температуру. Где там у нас в доме термометр? Никогда не мерил, но сегодня, кажется, пора начать. Раз я смотрю на ее слишком тесную блузку. Но что поделать, если у нее и правда фигурка ничего. В пижаме этого не было видно. «Знаешь, куда засунь свои, прости!» — фыркнул я. «Исчезни!» «Вообще-то невежливо говорить так, если у тебя попросили прощения». Скинула она подбородок. «Е-мое! Она мне опять зубки молочные решила показать. Совсем уже все педали спутала. Кажется, она не поняла, с кем играет до сих пор». «А вообще-то тебя тут никто не спрашивал, ясно? Твое мнение мне до звезды, поняла?» Нахамил я. «Вали в свою комнату и не высовывайся из нее. До конца года желательно». Она обиженно засопела. «Ути-пути, мне почти стыдно. Сама виновата, между прочим. Вот зачем злит меня и на рожон лезет?» Она пошла мимо меня. «Форма на тебе сидит ужасно, убогая!» Обернулся я ей вслед. «Ох, и не завидую я тебе 1 сентября. Наши стервы холеные тебя засмеют. Бедная, убогая Ангелина. Ничего тебя хорошего в этой школе не ждет. И вообще, в этой жизни». Она опустила глаза на свою блузку и словно бы попыталась машинально закрыться. «Ага, значит, ей уже сказала мама, что с формой явно что-то не так. Вот и пусть думает, что сидит она на ней по-уродски». «К сожалению, я не могу выбирать», — ответила она, даже не обернувшись на меня и не удостоив меня взглядом. «Придется мне пройти это испытание». «Фу, какие пошлости она несет! Героиня прямо! Ее бьют, а она не плачет». «Кстати, спасибо за мышку», — вдруг сказала она, и я снова обернулся на нее. «Очень классная. Твоя мама купит ему клетку. Теперь мне будет не так одиноко. Ты очень добр ко мне, Матвей. Каким хочешь казаться?» «Добр? Да я хотел, чтобы она визжала, как сумасшедшая, когда эту мышь найдет. И поняла, что ее ждет в этом доме. Все девчонки боятся мышей. А это, выходит, нет? Рада, благодарит. Странная, поломанная девчонка какая-то. Это я-то не такой плохой. Триха! Ты еще меня не знаешь, убогая. Даже не пытался стараться быть с тобой добрым». «Не мни себе, что мы можем подружиться», — сказал я ей. «И держи ухо востро. В следующий раз найдешь на кровати крокодила, который, я очень надеюсь, сожрет тебя и избавит нашу семью от проблемы по имени Ангелина».